добавили зеленых насаждений, положили асфальт, устроили дорожки для прогулок и даже оборудовали миленький каскадный фонтан. Без сомнения, такой парк еще больше располагал к песням и ругани. Машина повернула направо к Саннергатте, проехала мост через Аккерсельву и остановилась у дома, указанного Мюллером. Сказав водителю, что обратно он доберется сам, Харри вышел из машины и огляделся. Через дорогу находилось новое офисное здание. Пока оно пустовало, и, если верить газетам, обещало пустовать еще долго. Его окна отражали табличку с нужным Харри адресом на белом, недавно отремонтированном доме, построенном в стиле, чем-то напоминающем функционализм. Фасад уже был щедро украшен граффити. На автобусной остановке неподалеку Харри увидел темнокожую девушку. Она стояла, скрестив руки на груди, жевала резинку и разглядывала рекламный плакат дизеля на другой стороне улицы. Отыскав нужное имя у верхнего звонка, Харри представился и пошел вверх по лестнице. Человек, который вышел его встречать, выглядел весьма примечательно. Черная бородка, буйная шевелюра, лицо цвета красного бургундского вина и подходящего цвета рубаха, которая доходила до сандалий на босых ногах. — Хорошо, что вы так быстро приехали, — сказал он, протягивая Харри свою лапищу. Только так ее и можно было назвать. Кисть Харри утонула в ладони мужчины, который представился как Вилли Барли. В ответ Харри назвал свое имя и попытался выдернуть руку. Физических контактов с мужчинами он не любил, а это рукопожатие тянуло на объятие. Но Вилли Барли вцепился в него, как в спасительную соломинку. «Лизбет пропала», — произнес он срывающимся, на удивление высоким голосом. «Нам сообщили, Барли». «Можно пройти?» «Пошли». Следуя за ним, Харри оказался в еще одной мансарде. Но если в маленьком жилище Камиллы Луин господствовал минимализм, в этом, не в пример большем, хозяин пытался воссоздать дух неоклассицизма. Но делал это так усердно, что гостиная стала походить на интерьер для вечеринки в античном стиле. Вместо стульев здесь были ложа, словно из голливудской версии Древнего Рима. Деревянные балки украшала лепнина, придавая им вид дорических и коринфских колонн. Их Харри так и не научился различать, зато сразу узнал рельеф на стене в коридоре. Ясон с золотым руном Бертеля Торвальдсена. Он видел его в детстве, когда с мамой и сестренышем ездил в музей в Копенгагене. Очевидно, квартиру совсем недавно отремонтировали. Харри заметил свежую побелку, даже почувствовал запах раствора. В гостиной был накрыт стол на двоих. Вилли провел гостя дальше, на крышу, на большую, выложенную плиткой террасу, выходящую во внутренний двор, образованной стенами четырех соседних домов. Антично здесь ничто не напоминало. Обычная норвежская терраса. На гриле дотлевали какие-то угли. «Вечером в мансардах так душно», — извиняющимся тоном сказал Барли, предлагая Харри пластиковый стул рококо. Я заметил. Харри подошел к краю площадки и глянул вниз, во двор. Высоты он обычно не боялся, но после длительных запоев у него даже от скромных высот начинала кружиться голова. Харри успел различить два старых велосипеда, развивающуюся на ветру белую простыню, и быстро отвел взгляд. Напротив, через двор, на балконе с черной железной решеткой за столом, заставленным темными пивными бутылками, сидели двое молодых мужчин. Увидев Харри, они приветственно подняли бокалы. Он кивнул в ответ и подумал, как странно, что внизу ветер, а здесь нет. «Бокал красного вина?» Барли уже начал наливать себе из початой бутылки —